Радость церкви, ее венчание, а пока идем по земле, из хранилища безначального для спасенных небесных хлеб совершилось мир рождение, дорог сердцу венчание час, берегите благословение. Счастливо.